Их брали 3 дня подряд. Одного за другим. Начали в четверг 18 мая 2006-го, а к субботе 21-го все 5 уже были на нарах. Первым взяли Пашу, которого все называли «поручик Ржевский». На улице к нему подскочило сразу несколько крепких молодых парней. Пашу повалили на землю, нацепили на него наручники, засунули в подъехавшую машину и увезли. Паша не думал, что все будет вот так. Он учился на предпоследнем курсе Международного института туризма и на той неделе больше думал о предстоящих экзаменах, чем о том, что может сесть. Он шел в институт, а его взяли. Неподалеку от того самого места, где 2,5 года назад вся их бригада повстречала 40-летнего корейца Ким Хен Ика. Кореец приехал в Москву, а оттуда на пару дней заскочил в Петербург. Погулять по городу, полюбоваться на замерзшую Неву и Дворцовую площадь. Потом он купил билет обратно, пешком по плохо освещенной улице Марата отправился к Московскому вокзалу. И не дошел. Сперва они просто били его, а потом по очереди ткнули ножами. Кто куда мог дотянуться. Он упал поперек тротуара, а они убежали. Прежде убивать никто из них не пробовал. Да и тут вышло почти случайно. Первое время было страшно. Но кореец умер, а за ними никто так и не пришел. Он просто умер, и все. Безо всяких последствий. И страх постепенно ушел. Дальше трупов стало больше, потому что убивать – это ведь такое занятие. Трудно начать, но еще труднее остановиться. От тебя самого дальше вообще мало что будет зависеть. Следующим взяли апостола. Позвонили в дверь, предъявили ордер, надели наручники, усадили в машину и увезли. Родители парня были в шоке. Они категорически не верили, будто их сын имеет ко всему этому хоть какое-то отношение. Странно, но когда апостол был маленький, он какое-то время учился в еврейской гимназии. То есть сам-то он был русский, просто эта гимназия располагалась неподалеку от его дома, и родители решили, что там парень сможет получить образование получше, чем в обычной школе. В гимназии апостол познакомился с Ростиславом Гофманом. Какое-то время ребята дружили. Потом Гофман познакомил апостола со своим приятелем Лешей Головченко. Ребята стали дружить уже втроем. Окончив школу, апостол поступил в педагогический институт имени Герцена. После вуза планировал работать с инвалидами, а параллельно принимал участие в акциях Mad Crowd, и Гофмана с Головченко в бригаду привел тоже он. В отличие от апостола, Гофман был 100% еврей. А Головченко, вся эта скинхедская тема была и вообще не очень интересна. И сегодня уже непонятно, что этим двоим понадобилось в Mad Crowd. Их родители до сих пор не верят, что их дети там состояли. Еврей-скинхед – это ведь действительно глупо звучит, не так ли? Тем не менее, парни сделали себе татуировки, как у всех, и когда Кислый предложил им съездить в пригород присмотреть место для следующей акции, те совсем не удивились. Только спросили, что за акция? «Будем разгонять цыганский табор». «А-а-а». Потом задержанные вспоминали, что Гофман всю дорогу шутил и смеялся. Они всей бригадой доехали до станции Заходская. Вышли из электрички, углубились в лес. С собой у ребят был обрез винтовки, а в лесу для этих двоих еще вчера была выкопана яма. Они дошли до места, но даже увидев яму, парни так ничего и не поняли. Кислый, не торопясь, достал из сумки обрез. Что-то быстро проговорил и выстрелил Гофману в грудь. Наследствие никто из них так и не смог объяснить, зачем понадобилось его убивать. То, что Гофман был еврей, было ясно с самого начала. И какое-то время никого не смущало. А убивать Головченко не было и вообще никаких резонов. Парни что-то лопотали, что типа тот был очень нерешительный и мог вломить всех наследствие, но тогда никому из них следствие еще не грозило. Зачем они его убили, а? Гофман умер на месте. Головченко увидел, что обрез направлен на него, и попробовал бежать. Пуля вошла ему в спину. Добили обоих выстрелами из арбалета. А потом все вместе по разику воткнули в уже остывающие тела своими ножами. Думаю, причина была та же самая. Они просто не могли остановиться. Тот, кто убил раз, дальше себе уже не принадлежит. потому что нож ты втыкаешь в другого человека, а мертв в каком-то смысле оказываешься сам. В пятницу утром взяли Рукера. У убитого Головченко Рукер забрал сотовый телефон. Через сигнал GPS парня потом и отследили. Приехали, надели наручники, усадили в машину, увезли в следственный изолятор. Показания он начал давать почти сразу. Но сказал совсем не то, что следователи хотели бы послушать. Чуть ли не на первом допросе Рукер показал, что 9-летнюю Хуршиду убили члены их бригады. «Парень, что ты несешь? По этому делу уже есть подозреваемые. Идет суд». «Вы спросили, я ответил. Таджичка, наших рук дело». «Чьих конкретно? Твоих?» «Я только бил ногами и битой. А ножом пырял ариец и еще один парень». Ариец был задержан еще прошлой осенью по делу об ограблениях почтовых отделений. Вместе с ним взяли парня, насчет которого теперь стало известно, что именно он застрелил пожилого профессора Геренко. Геренко они сперва планировали не убить, а напугать. Выстрелить в дверь и убежать. Но к тому времени каждый из них успел убить хоть одного человека. И дальше ребята рассчитывали заниматься опять этим развеселым колдовством. Превращать живых людей в мертвых. Потому что ничего увлекательнее этого на свете и не существует. К квартире профессора отправилось двое парней. У одного в рукав куртки был засунут ствол. На звонок открыла дочь профессора. «Вам кого, мальчики?» «Николая Михайловича». «Его нет дома». «Да? Извините». Обрез все это время лежит у него в рукаве. Парень пальцами щупает курок. Можно, не доставая ствол из рукава, пальнуть профессорской дочке прямо в лоб. И эта женщина, которая думает, что ее жизнь только начинается, станет мертвой уже сегодня. Сейчас в ее мозгу проносятся тысячи мыслей. Но стоит ему выстрелить, и весь этот мозг просто вывалится из черепной коробки на пол. Она называет его на «ты», а он вынужден обращаться к ней на «вы». Но реальная власть, реальное право решать не у нее, взрослой, а у него, 17-летнего. Ведь у нее нет ствола, а у него есть. Впрочем, в тот раз он так и не пальнул. Ушел. Унес обрез с собой. Но запомнил ощущение и навсегда перестал бояться. Когда в следующий раз он снова пришел на то же место, то на курок нажал уже совершенно спокойно. Между собой они еще говорили о том, что просто попугают и убегут. Но на самом деле каждый понимал, не убить, имея в руках такую возможность, просто невозможно. Неожиданно для них самих на счету бригады появилось целых 5 трупов. Или даже больше. Неожиданно они превратились в звезд. А такие ощущения засасывают. И убивать негра, возвращающегося с вечеринки в клубе «Аполло», Кислый пошел уже из чистого тщеславия. Об их подвигах теперь говорили в каждом выпуске новостей. Писали в газетах, обсуждали в интернете. Они стали популярнее ребят с «Фабрики звезд 5». Но это было несложно. А наоборот, весело. Он выстрелил, и вся страна встала на уши. О нем, Кислом, бессонными ночами думает даже президент страны. Ради такого было не жалко убить даже нескольких негров. Даже всех до единого негритосов мироздания. Последним брали Файтера. Тот работал охранником в фастфуде. После смены парень переоделся, аккуратно сложил форменный комбинезон, убрал его в сумку, вышел на улицу и зашагал к метро. Он был очень аккуратный и не любил беспорядка в вещах. Эта привычка осталась у Файтера еще со времен, когда он служил в Чечне. Менее аккуратные и внимательные к мелочам там, в горах, и остались. А он вернулся. Рисковать оперативники не стали. Этого аккуратного парня они безо всяких предупреждений сбили с ног, навалились сверху всей тяжестью тел, заломили руки, стремительно дотащили до машины, усадили внутрь и от греха подальше увезли в следственный изолятор. Все-таки одно дело бритоголовая молодежь и совсем другое – чеченский ветеран. Именно этот парень первым посоветовал Кислому повнимательнее присмотреться к тактике чеченцев. Если бы русские, говорил он, хоть чуть-чуть напоминали чеченцев, то все мы давно бы жили совсем иначе. Если бы нам хоть чуточку их отваги и ярости, менты давно бы были перерезаны. Чиновники висели бы на столбах, а в стране была бы построена нормальная диктатура белых. Но этого нам не светит. Русским сегодня ничего не нужно. Ленивая чавкающая биомасса. И методы Файтер принес тоже совсем новые. Этому любопытному парню было интересно посмотреть, а вот что случится, если в один и тот же день сжечь церковь и взорвать мечеть? Причем в первом случае написать на заборе «Все русские свиньи, Аллах Акбар», а рядом с мечетью «Бей хачей, черножопые вон из России». Чем, интересно, это может закончиться? Газеты писали, что дома у Файтера изъяли 6 кило тротила. Мол, парень собирался как минимум взрывать места сбора негров, а как максимум вписать свое имя в историю во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Ходили слухи, что он успел смастерить несколько шахидских поясов и искал добровольцев, готовых унести с собой в могилу президентов 8 ведущих государств мира. Впрочем, эти слухи все равно не проверенные. 3 дня, 5 арестованных. Всем по 22 года. А когда они начинали, им только-только исполнилось 18. Вчерашние школьники и несколько студентов. Именно они сумели поставить на уши весь город. И едва ли не всю страну. Именно они несколько лет подряд играючи уходили из рук элитных подразделений милиции. Всего в бригаде состояло 11 человек. 2 сидели с прошлой осени по делу об ограблении почт. Плюс Лёша СВР, которого из Выборга опять вернули в кресты. А еще 3 до ареста не дожили. 2 ребята убили сами, а Кислый был застрелен при задержании. От него не осталось ничего. Только надгробие и еще старый самиздатовский журнальчик «Гнев Перуна», в котором когда-то он объяснял читателю слабый, вряд ли решится на ненависть. Ненависть – это ведь довольно опасное оружие. Пользоваться им может лишь тот, кто по-настоящему силен. В этом мире ты всегда получаешь то, что отдал. Именно поэтому слабаки и делятся любовью, надеются, что и мир ответит им тем же самым. Но нам, язычникам, распятый бог слабаков не указ. Христианская любовь делает из человека скота. Нашим оружием станет ненависть. Эту жизнь мы обустроим по собственному усмотрению. Сами станем решать, что зло, а что благо. Сильный может с улыбкой бить миру прямо под дых. Мир, конечно же, попытается дать сдачи, да только что нам, сильным, его потуги. Будь сильным и бей сколько хочешь. Тому, кто бьет лучше других, ответный удар не страшен.